Ритуал жертвования хрустальной души. Они договорились встретиться утром в глубине сада под тем самым яблоневым деревом, где лишились девственности. Ночью выпал снег, первый в этом году. Самое время для любования снегом. При этом полагалось обмениваться стихами по случаю наступления зимы. Предполагалось, что это будет очередной урок поэзии, но они оба прекрасно понимали, что теперь их уроки, будь то каллиграфия или живопись, или ведение беседы, были не уроками, а свиданиями, которые нередко заканчивались совместным любованием друг другом или познанием друг друга и глубины собственных чувств. У Цаньхэн беззвучно шевелил губами, повторяя про себя первую строку сочиненного им стихотворения. Утро выдалось морозным, и он пошел к управляющему, чтобы попросить у него меховую накидку для Сяодзе, если будет на то позволение господ для себя самого. С легким сожалением он подумал, что предаваться утехам в саду уже не получится и что год близится к концу, а значит, и его пребывание в поместье Чэнь. Мысль о разлуке с Чэнь Юэ его пугала. Они настолько прикипели друг к другу, что, казалось, стали половинками единого целого. Но через несколько недель ему придется покинуть поместье, а Чэнь Юэ после торжественной церемонии благословения отправят в первую столицу к императору. Увидятся ли они после этого? У Цяньхэн знал, что запретный город, так назывался дворец императора, и прилегающие к нему поместья, придворным покидать запрещено, и это карается смертью. Сможет ли он сам когда-нибудь попасть туда, если сдаст экзамен и получит должность в первой столице? «Я должен превзойти всех и обратить на себя внимание императорских вербовщиков», — подумал У Цяньхэн. Управляющий стоял на террасе и беседовал с хозяином поместья Чэнь. У Цяньхэна они не заметили, а он, чтобы не помешать им, отступил за угол дожидаться, когда они закончат разговор, и уже тогда выйти и обратиться к управляющему с просьбой, и невольно подслушал их. Глаза его раскрылись шире, кровь в венах заледенела. Точно он промерз на зимнем ветру. «Алтарь почти готов», — сказал управляющий. «Фэншуй в той части поместья хороший. Осталось лишь украсить его свечами и зимними цветами». Свечи уже начали отливать. Цветы привезут завтра к полудню. Курильницы уже у алтаря. Благовония начали жечь еще на прошлой неделе и не прекратят до минуты исполнения ритуала. Воскуренные благовония обратят внимание богов на жертвенник семьи Чэнь. Благовония выбраны самые дорогие, редчайшие. Не заметить их невозможно. Такие не зажигают и в императорском дворце. Господин Чэнь покивал одобрительно и поднял в воздух палец. «Все должно пройти гладко. Принеся жертву богам, семья Чэнь прославится». «Жертву богам?» — удивленно подумал У Цяньхэн. «Разве это не должна быть церемония благословения?» «Да, господин», — угодливо похихикал управляющий. «Боги не спошлют благословение семье Чэнь, получив в жертву хрустальную душу». Монах сказал, что хрустальные души необыкновенно редкие, небожители готовы отдать любые сокровища, чтобы получить такое. «Ты думаешь, девочка уже стала хрустальной душой?» — спросил господин Чэнь, покривившись. «Мы истратили целое состояние на ее обучение. Надеюсь, это окупится». «Хрустальные души совершенны», — сказал управляющий. «Я уверен, Сяо Цзэ уже достигла совершенства. Она изучила все науки и все духовные практики на свете. Совершеннее ее только Будда. Ее душа удовлетворит небожителей, и они осыплют вас сокровищами», — так сказал монах. «Быть может, семью Чэнь даже возьмут на небеса и причислят к небожителям». «Это было бы хорошо», — сказал господин Чэнь, подбирая подбородок. «Семья Чэнь прославится в веках. Земная слава или небесная — не так уж и важно. Думаешь, сокровища превзойдут императорские?» «Еще бы!» — воскликнул управляющий. «И я бы не удивился, если бы семья Чэнь стала впоследствии новой императорской династией. С небожителями на нашей стороне ничто не кажется невозможным». Господин Чэнь приосанился, насколько позволяло его грузное тело, и пригладил усы. «Император, говоришь? А что, мне нравится. Тогда я буду купаться в золоте. Возьму себе 1000 наложниц и буду предаваться утехам дни и ночи напролет, пока они не нарожают мне сыновей, достойных сменить меня на троне Поднебесной. Не будет династии более крепкой и могущественной, чем династия Чэнь». «Да-да», — угодливо подтвердил управляющий. «Надеюсь, и недостойного слугу вы не забудете тогда». Господин Чэнь хлопнул его по плечу. Сделаю тебя министром. Получишь столько золота и женщин, сколько пожелаешь. Без тебя бы я не нашел бы того монаха и не узнал бы о ритуале жертвования хрустальной души». «Ритуал?» — с упавшим сердцем подумал Уцяньхэн. «Так все это ложь? Они не собирались отправлять Сяо Цзэ в первую столицу? Но что они собираются с ней сделать?» «Да-да», — еще угодливее закивал управляющий. «Это была необыкновенная удача — встретить того монаха. Никто из живущих в мире смертных не знает о хрустальных душах. Только он один. Он читал запретные книги в забытых храмах». «Должен это быть какой-то определенный ритуал?» — подумав, спросил господин Чэнь. «Как мы должны убить девчонку, чтобы боги приняли жертву?» Уцяньхэн похолодел. «Убить?» Это было не просто символическое жертвование души. Здесь замышлялось настоящее убийство. Монах сказал, что любой способ подойдет, лишь бы алтарь окропила кровью. «Думаю, нужно перерезать ей горло, быстро и без мучений. Так душа не успеет растерять совершенство перед несовершенством смерти», — сказал управляющий. «Лучше ей пребывать в неведении. Невинные души не менее совершенны, чем души, впитавшие в себя мудрость всего мира. Чтоб уж наверняка». «Тогда выбери самый острый нож», — велел господин Чэнь. «Я уже выбрал», — сказал управляющий, вытаскивая из-за пазухи нож с длинным узким лезвием. Уцяньхэн зажал рот обеими ладонями, сердце у него пустилось вскачь. Нужно предупредить Чэнь Юэ, рассказать о коварном плане ее дяди, придумать, как спасти Чэнь Юэ. Побег, бежать, сегодня же, немедленно. Он попятился, по-прежнему зажимая рот ладонями, переступил ногами, развернулся и спрыгнул с террасы на снег. Но сапог его поскользнулся на застывшей лужице, и Уцяньхэн грохнулся на землю. «Кто там? Кто-то подслушивал? Поймай его!» Топот шагов из-за угла приближался. Голоса становились громче. «Поймай и убей! Лишние свидетели нам не нужны! Живо!» Уцяньхэн вскочил на ноги и, оскальзываясь и спотыкаясь, помчался прочь от террасы, уродуя сапогами нетронутое полотно первого снега. Прочь отсюда, к локвам, где ждет его Чэнь Юэ. Что-то горячо обожгло его спину, как раз между лопатками, а потом снег завертелся перед глазами, и неожиданно в глаза ударило вечное сияние неба и солнца.